313. Урусвати знает, что потеря памяти есть явление мнимое. Память, как таковая, не может теряться. Но могут быть три причины, влияющие на нее. Во-первых, человек может устремлять память на нечто особое, чаще всего на прошедшее, чем будет затемнять текущую жизнь. Во-вторых, могут быть сильные внешние воздействия, могущие затруднить естественное течение памяти. В-третьих, явление расстройства мозга повреждает функции памяти, но сама память, так же как и центр чаши, невредима. Когда человек как бы теряет память, его спрашивают о том, на что он не может ответить. Никогда не спросят, что он помнит. Ответ мог бы оказаться самым неожиданным. Человек может рассказать о бывших жизнях или о надземных чувствах, но о таких предметах врачи и не спрашивают. Так пропускается одна из самых существенных тайн жизни. Нужно уже в школах развивать память преоборением трех указанных обстоятельств. Мозг можно охранять трудом, который избавит от излишеств телесных. Также можно разъяснить, что внешние нападения не могут повлиять на память. Мы живем в опасности, и, зная о них, мы готовы сохранить ясное мышление. Человек опускается без опасностей и без напряжений. Наконец, человек дисциплинируется и не позволит, чтобы беспорядочные мысли могли затемнить его память. Люди могут убедиться, что в самые неожиданные мгновения вспыхивают отдаленные воспоминания, значит, они хранятся в сознании, но не всегда могут найти выход из хранилища. Пусть они нуждаются в особых толчках для выявления, но они существуют. Мыслитель улыбался и говорил: если человек сумеет размотать клубок воспоминаний, он увидит нить длиннейшую.